необходимо для жизни. Думая о том, как удовлетворить свои насущные потребности, она забывает о своем истинном предназначении и, не зная отдыха, рыщет по лесу материального бытия. Вот этот стих тоже очень хороший. Преданный иногда, просто не зная, где жить и где взять денег и все прочее, что необходимо для жизни. Думая о том, как удовлетворить свои насущные потребности. И иногда им кажется, о, мы можем же удовлетворить эти насущные потребности, просто вот в преданном служении оставаясь. И работают ради жилья, ради денег и ради всего прочего, что необходимо для чего? Для жизни. И готовы, и как вот Бхагавад Гите тогда, этот комментарий Прабхупады, живое существо может принять любое положение, даже в преданном служении. Любое положение, если что. Ну ты помнишь Схиру, ты много раз, много времени назад ты прочитал это, процитируй. Если живое существо преследует корыстные цели, то оно может занять любое положение и исполнять его. Любое. Для какой цели? Какие корыстные цели? Вот ради жилья, денег и всего прочего, что необходимо. Оно же брахманом может стать. Вот мы о чем я говорил, брахман, который остался. Иногда обусловленный человек видит перед собой представительницу прекрасного пола, которую называют прамадой, сводящей с ума, и любуется ее красотой. В такие минуты ему словно смерть застилает глаза пылью. Бросившись в объятия женщины, человек под влиянием страсти лишается всякого благоразумия. Ослепленный вожделением, он нарушает религиозные предписания, ограничивающие половую жизнь, не зная, что за его греховными поступками наблюдают полубоги. Такой человек наслаждается во мраке ночи недозволенным сексом и не подозревает, какое его ждет за это наказание. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Так что вы еще не думайте, если кто-то осознал, что этот мир не предназначен для наслаждения, мы думаем, вот какой. Это также обусловленная душа. Поэтому и говорится, что иногда обусловленная душа осознает. Поэтому мы видим, какой наплыв может быть в религии. Даже к нам приходят, осознавшие, что этот мир не предназначен для наслаждения. Почему? Почему тщетными-то они видят? Что их бандиты там и все это безденежье, и все так законало, все их там задолбали. Что они думают, ну где же? Больше нет спасения нигде. И они. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину. И снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. И вот этот удивительный комментарий Шрила Прабхупада написал. Когда он видит, что его преданный привязан к чему-то, Кришна отбирает. Нужно очень хорошо понять. А то каждый подумал, вот, наверное, у меня Кришна все, я отобрал. Но здесь, вот здесь Прабхупада, он всегда акцентирует. Когда Кришна видит, что его преданный, тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле не мой слуга, а только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Да кто же такой преданный? Его преданный. Когда Кришна видит, что его преданный слишком привязан еще, тоже должны понять, кто такой. А какого? Ты сейчас тарелки сдаешь? Нет. Так вот, надо еще преданность. И не надо думать, что у нас что-то отбирают, потому что мы такие преданные. У Шрилы Прабхупады Кришна отобрал много, чтобы отдать ему все. Что Кришна на самом деле был преданным. Вернее, Прабхупада преданным Кришна был. Каждое слово нужно рассматривать более глубоко. Бхагаватам какое более серьезное произведение, чем его поверхностно так рассматривать. Поэтому мы видим, что необходимо. Прабхупада говорил, что никто не может мои книги изучить самостоятельно, нужны люди, которые будут это объяснять. Мне, вам, кому угодно. Что мы все обусловлены. А раз мы обусловлены, у нас обусловленное представление об этих комментариях, об этих текстах и об этой деятельности. Обусловлено гунами. Даже если мы видим, что этот мир не предназначен для наслаждения, что-то пытаемся здесь сделать, в лучшем случае в гуне благости мы можем действовать. То есть служить Кришне. Поэтому Прабхупада говорит, как минимум до гуны благости нужно подняться. А не устраивать себе какие-то аскезы. думать, что это как бы телесно. Поэтому даже поститься, вы помните, я давал лекцию по постам, нужно быть очень серьезным в сознании поста. То есть лучше все-таки поститься тогда, когда есть определенное сознание. Понимаете, это более как бы эффективно. Это так же, как вот Кришна спрашивает у своего отца Нанды Махараджа, зачем ты проводишь эту ягью? Ну, он говорит, ну надо проводить, вот примерно так же. Зачем ты постишься? Ну надо поститься, что ж там, благо какое-то получишь. И Кришна говорит, осознанная деятельность куда более большой эффект приносит, куда больше эффект. А не так, что мы постимся и весь день думаем про еду. И чтобы не думать про еду, все время про Кришну. Так, ну иногда орем, Кришна! Понимаете? Поэтому все-таки говорится о более высоких, возвышенных личностях, а не в имитации. То, что мы имитируем возвышенную личность какую-то, начинаем там суперпосты какие-то делать. Потому что у нас в уме, мы так думаем, что мы постимся. Но поститься это не только, это анумая, когда вы думаете, я не ем и не пью, я пощусь. С уровня пранамая, как он думает, я пощусь, как? А? Ну почему для здоровья? А на уровне анумая для чего он тогда постится? А? Кто кишечник хочет очистить, кто что? Сложно, о чем он думает? Дольше жить. Он мирское благо хочет получить. Очиститься от греховных поступков, которые влияют на его тело. От хиатму, от хипхуту и от хидайву. Это пранамая. Манумай что хочет? А? Как вы думаете, что хочет Манома, когда постится? Еще главное, можно по тому, как человек постится, уже определить, на каком он уровне. Анумая, пранамая. Он постится, такой раздраженный, там все такое, не воспевает ничего, всякой раджалпой занимается, что угодно делает. Телек смотрит, там, что, лишь бы не обожраться, короче говоря. Все занять чем угодно, лишь бы не обожраться. Чем угодно себя занимает и ночью спит. И когда ложится спать, думает, скорее бы прошла эта ночь, спит, и утром просыпается, и он такой думает, ой, я какой великий, ну вообще-то, да. Не замечали таких мыслей? Но это тоже, есть же разные виды постов. И все это же связано с сознанием. Поэтому и говорится, что это, когда Шрамаки Эва Кевалам, что если человек строго следует тем ритуалам и правилам данной религии, но при этом не развил любовь к Богу и к его творению, он просто впустую прожил жизнь. Такое подвижничество, пустая трата времени считается с позиции сознания Кришны. Поэтому мы можем совершенно другие посты, даже если мы один раз вкушаем, но мы можем этот день сделать очень необычным днем для, на самом деле, для себя. Если мы уж решили какой-то пост, там, баджаны, круги читать, там, медитировать, какие-то истории слушать, то есть на самом деле погрузиться. Или пойти проповедовать, распространять славу Господа. Это тоже одно из способов провести пост. Контроль ума. В любом случае все предназначено для чего? А? Для осознать. То есть для контроля ума, для того, чтобы очистить. Свой ум очистить. Ни кишки, ни тело, ничего. А, конечно, они будут вам тут бегать, говорят, вам надо поститься, если вы кишки очистить, вам надо поститься, тогда у вас печень, вам надо поститься. И все люди думают, что пост предназначен для тела, поэтому это называется телесное представление о постах, об икадышах, обо всем. И всегда есть такая личность, которая вам об этом напомнит, что ты есть это тело. Что к тому же толстая, безобразная, жирная, фу, слизи у тебя там, капха, кал, моча и все остальное, пу-пу-пу. Поэтому ты ничего не изображаешь. Ты есть поросячье тело. Хрю-хрю, скажи хрю-хрю. Это известное представление о жизни. Поэтому человек часто, когда человек семьей обзаводится, очень часто, когда еще сознание такое слабенькое, человек он думает, в любом случае он думает о деньгах. Пока еще жена есть, детей нету, он еще так меньше думает о деньгах. Он думает, сама заработает, знала за кого уходит. Да? А? Или нет? Есть, нет у нас семейные парочки? Но когда дети появляются, он думает, о боже мой, она еще и родила. Кто просил-то? Но потом он думает, ой, ой. становитесь такими грехастками. Они вынуждены поэтому бегать, работать там. Уже так уже кто? Кто им заставит? Вы должны быть загружены. Когда человек работает, смотрите, какой спокойный, сразу уравновешенный, все. Никакой политики. Что работает, тяжело трудится, зарабатывает на хлеб насущный, на каждый день. Это называется анумая. Хлеб насущный на каждый день. Бог дает ему работу, чтобы заработать на хлеб насущный на каждый день. Другому хлебом насущным что? Здоровье. Здоровье надо. Хлеб насущный — это здоровье. Было бы здоровье, остальное все купим. Для другого знания какие-то, все знания ему подавай, философские знания, все подавай ему, философию подавай. Для другого служение на каждый день является хлебом. И едва ли для одного, который осознает, что хлебом для души ежедневно является любовь к Богу. Душа без любви не может существовать. Это дхарма живого существа. Любовь и служение. И любовь всегда стоит выше служения. Любовь даже выше служения стоит. Или определенной формы. Правильно. Есть вопросы? Да. Повторяю, прямо одновременно. Харе Кришна. Это Радха Кришна, да? Харе Кришна. Харе Кришна опять. Радха Кришна, Радха Кришна, да? Кришна Кришна. Харе Харе. Радха Кришна, да, Кришна. Хари Рам. То есть, о Радха Кришна, займите меня любовным, преданным служением себе. Вот сейчас здесь вот сядьте и попробуйте три раза хотя бы повторить, чтобы это у вас было в голове точно. Вот с этими, вот просто. Дорогие Радха и Кришна, займите меня любовным, преданным служением себе. Попробуйте, и вы увидите, насколько у вас много реализации. Способны ли вы это повторять? Вот возьмите и попробуйте. Вот я уже восьмой месяц так повторяю. Если уж я произношу Хари Кришна, то я сразу мгновенно вот это должен сделать. Если вы этого не будете делать, в уме будет столько там всего, там карусели, качели, там все, ой, там... Там все, в уме будет все, что угодно. Все, только не Радха, не Кришна и не вот это желание. Займите меня любовным, преданным служением. Попробуйте. Знаете, почему человек засыпает? Во время джап. Потому что там в уме нету ни абсолютно. Человек не молится, не просит. Дорогие Радха и Кришна, займите меня любовным, преданным служением. Когда вы на этом ум концентрируете, вам невозможно заснуть. Что вы только под контролем это держите. Речь, что правильно произносилась, слушайте, и вот это еще, еще вот это. Это и называется мантрая. Все. Таким образом желание, да, контролируется. Регулируется желание. Я вот что желаю. Когда на киртане Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Все контролируют что? Харе Кришна, голос, мелодию. А желание контролирует кто-нибудь? Никто почти. А какое желание-то нужно контролировать? О, Радха Кришна, займи меня любовным, преданным служением себе. Займи меня любовным служением себе, Радха Кришна. Так вот что такое контроль желания? Контроль чувств. Контроль чувств. Если мы не научились, нам арупа гуна лила, это как бы, если человек повторяет, знает, что он повторяет, у него постепенно это выходит. Можете попробовать. Вот сейчас лекция закончится, выйдите и попробуйте вот так без четок повторять мантру, чтобы она была правильная, и вы говорили там внутри, параллельно этому. Дорогие Радха Кришна, займите меня любовным, преданным служением себе. Так и все просто, да? Вот сейчас попробуйте. И увидите, что вы не можете контролировать свой ум. Поэтому это называется намапарадхи. Это и называется намапарадхи. Воспевание на уровне намо-аппарата. Поэтому человек не может выйти даже из-под влияния кали, духов, привидений, астрологических прогнозов и так далее. Чуть-чуть ослабевает это, но он не может выйти. И лишь когда чуть-чуть ближе, как бы там, намо-аппаратхи более высокого уровня, там какая-то, как она там, продивимбали, как это называется, уже, там, намо-абхаса. То есть тень лишь появляется святого имени. Лишь тень. Что человек просто начинает только на этом мысль. Не на то, что он получить хочет, а он хочет, он, то есть ум свой, о, Радха Кришна, займите меня любовным преданным служением себе. Займите меня любовным. А любовное, значит, когда вы из любви, значит, это подразумевает, там нету мотива. Потому что вы любите, у вас один мотив — любовь. Поэтому там вы не будете, как бы, любовь и какие-то корысть, они несовместимые вещи. Если там есть корысть, это уже не любовь. Это любовь к чему-то, значит. Ты любишь человека за что-то, значит, ты любишь его? Вот посмотрите, обычная логика. Представьте, я тебя люблю за твои деньги, значит, кого любишь? Деньги. Вот видите, как все просто. Поэтому бросьте, дорогие Радха Кришна, займите меня любовным, преданным служением себе. А не деньгам, не почестям, не славе, не женщинам, воспетым в мирской поэзии, там, а себе. Займите меня любовным, преданным служением. Попробуйте, и вы поймете, откуда вожделение выскакивает, откуда что. Все поймете. Почему человек засыпает? Потому что в этот момент, вот кто из вас на лекции в этот момент все время думает, что сейчас я совершаю слушанием, и вот это обмозговываю, даже где-то мое ложное эго задеваю, это мое любовное служение, или, по крайней мере, это моя преданность Радхе и Кришне. Вот кто эту мысль контролирует на лекции? Что я сейчас это делаю ради преданности вам. Я хочу просто развить эту преданность, поэтому я слушаю сейчас. И хочу понять, как вот это и есть. То есть вот мы просим, вот они нас сейчас занимают обсуждением вот этих вопросов. А любовное служение — это значит свое ложное эго вы просто отталкиваете. И когда ради любви к ним, ради преданности вы это делаете, это есть проявление хоть гуны благости какой-то. Какое-то культивирование гуны благости. Если ум не контролируется, все. Вот даже сейчас вы сидите и думаете о чем-то, о другом, все. Вот поймайте себя на уме. Это вот и называется, что очень сложно себя на уме-то ловить. Все говорят о том, а кто ловит-то себя в этот момент на уме? Вот это называется контроль ума и чувств. Это называют с вами. Эти люди с вами. Они всегда контролируют. В любой ситуации они не забывают, что это часть служения Радхи и Кришны. И что Кришна с Радхой сейчас видит, как он служит. Прямо сейчас, в данной ситуации. Как же я могу не служить им сейчас? Он говорит, я сознательно пил яд, не служа Радхи и Кришне. Пил яд. Ты сознавал, что я мозги не контролирую свои никогда, ничего, и служил скупым и порочным людям. Крипана все эти. Скупцы. Браманы, подобные скупцам. Знаете, да, что это такое? Скупые люди, вот они имеют в виду, что он на заводе работал. Сознательно пил яд, не служа Радхе Кришне, и все на заводе, на фабриках работал. Скупым и порочным людям это имеется в виду. Лже-учением, лже-гуру, лже-саньяси, лже-святые. Он это имеет в виду? Так, да? Как думаешь? Или заводом, фабриком? Это имеет в виду? Там дальше-то текст есть, а сам-то не соображал? Человек приходит, лезет в бутылку, ему говоришь, ты понимаешь, что ты сейчас лезешь? Да, понимаю. И думает, о, какой я великий, я признался, я такой хороший, смотрите, какой хороший. И что дальше? Ум-то не проконтролировался. Вот почему человек не может выйти на санкиртану. Говорит, я не могу распространять книги, я то не могу. Потому что контроля ума еще нет. Поэтому так они требуют гунакарму. Они не могут контролировать свой ум. Поэтому хоть в гуни-карме их займи, хоть в не-гуны-карме. Они не могут контролировать свой ум. Вот почему, чтобы помочь им контролировать свой ум, их заставляют, или как бы пытаются вовлечь через их способности. Через их. Когда их еще не по гунакарме заняли, они вообще свой ум не могут контролировать. Они в гунакарме не могут контролировать его. А представляете, когда ему делать что-то не в соответствии с его природой? Вообще как караус начинается. Вот Варнашрама Дхарма как раз это учитывал. А кто не может сказать на самом деле, в чем разница между Варнашрамой и Дайва Варнашрамой? Мы не шудры, не вайши, не кшатрии, не браманы. Мы вечные слуги Кришны. И надо, чтобы каждый действовал, исполнял какую-то деятельность, как слуга Кришны, чтобы каждый день у него была возможность что-то. Что совершать? Харинама Санкиртана Яги. Каждый день, чтобы у него была возможность Шраванам Киртанам Вишнукс, Смаранам Падасаваям, Арчанам Ванданам Дасьям, Сакьям Атмани Веданам. Чтобы в его жизни были эти вот 7 ступеней. Ну или одна хотя бы. Шраванам и Киртанам. Санкиртана Яги. Поскольку в Санкиртане сразу присутствует и Шраванам, и Киртанам. И в Санкиртане сразу присутствует что? Вишнук Смарана. И в Харинама Санкиртане сразу присутствует что? И божество, и все остальное. Поэтому говорится, что каждый должен иметь возможность заниматься Харинама Санкиртаной и осознать себя слугой Кришны. Дайва Варнашрама. Как вот? Ну еще что, что ты можешь сказать об этом Дайва Варнашрама? А в Варнашраме никто не осознавал, что он слуга Кришны? Они сотрудничали с этим сотрудничеством. Господь не Абдаева. Чем отличие это все-таки, я так не понял? Потому что там могли выполнять обязанности. Какое сознание? Каждый сознавал, что... Ты знаешь или так думаешь? Ну, зачем ты? В нашем такой там, в принципе, без разницы, как он без сознания, просто работали. По шутам, под потом следили. Исполнение обязанностей. На сознание роль большую не играла, да? То есть просто исполнение. Шутры совершенствовали с Всевышним. Да, да. Потом уже брахманы, они как бы сознание уже возвышаются. А вот Варна, да, хорошо. Там уже в этой жизни можно же немножко только сознание. То есть независимо от Варны и как бы... Да? Это так? Ты полностью согласен? Если не просто... Ну ты давай скажи, мы это уже обсудили, этот вопрос. Тогда мы можем понять, как нам здесь действовать. И о какой варнашраме идет речь. А то они же все бегают и спрашивают, какая варна, какой ашрам мне зовут. Чтобы суть поняли вчера. Что такое дайвот? Там может быть достижение райских планет. То есть люди могут напрячься. То есть они служат Богу ради чувственных наслаждений. Ну так проще же все можно сказать. Ну, Кришна, многоветвист ум. Ну все же так просто. Да в чем же разница между Дайва Варнашем? Я уже вот все, центральное место. Служат Богу и те, и другие. Вы понимаете? И те, и другие служат Богу. Критерии только смещены. Все же проще, можно сказать. Столько много говорить. Вот это говорю. Знаете, говорится, что истинное понимание, оно сразу трансформируется во что? В простую речь. Вот почему Прабхупада лекции такие простые? Вы заметили, Шрила Прабхупада очень просто все объясняет. Очень просто. Вы это все заметили? Очень просто. Любую берешь лекцию, и кажется, что какой-нибудь брахман там заезжий, куда более замудреннее дает лекцию. Так ведь? А Прабхупада таким простым языком вообще, да, чуть ли не примитивнейшим языком. В чем вот? В чем суть? Почему мы просто не можем выражаться? Не понимаем, конечно, не понимаем хорошо. Сомневаемся. Даже в своем понимании сомнения выталкивают на это словоблудие такое. Давай скажи, что ты хотел совершенная материальная жизнь называется апаравидья. Вот почему дивья. Бхагавад-гите там объяснено детально. Проще-то можно сказать, что там живые существа стремятся достичь совершенства в удовлетворении своих потребностей, своих чувств, вплоть до мукти. То есть в чем как бы проявляется совершенство удовлетворения? В том, что человек вышел из-под влияния всех видов страдания, да, вышел из-под влияния, то есть мукти. А в дайва-варнашами человек хочет получить бхакти, да? То есть цель получить не хорошую жизнь материальную, а что? Что я критерием поставил для себя? Дорогие Радха и Кришна, займите меня любовным преданным служением. И что все остальные повторяют джапу? И что там в голове? В лучшем случае. В самом лучшем. Что там? Авайджи. А? Нет, это в худшем. Ну, это до среднего. Наслаждаться это среднее. В лучшем случае там мукта. Мукти, о чем Чаручандра говорил. В лучшем случае там мукти. Понимаете, да? Это в лучшем случае там мукти. Желание имперсонального освобождения. Вот почему говорится, что бхакта не желает на самом деле саюджи. И сарупью, и салокью, и санитью, и самипью не желает он. Что он желает? Прямо бхакти джаха хойти. Что он желает? Именно прямо бхакти. Не просто бхакти получить. А прямо, что значит прямо? А? Вот чем бхакти отличается от према бхакти? Ну-ка расскажите. Ладно, дай во варнашем, а от варнашем разобрались. Расскажи мне, пожалуйста, Вайджи, чем бхакти отличается от према бхакти? Поэтому Шрила Вишванати Чакраварти Тхакур, описывая стадии совершенства, раскрытые Господом Чайтанья, описывает вот эту баджану крии, потом анартха неврити, нишка там все. Потом он говорит, что? Состояние какое? Ручи, да? Какое? Дальше за ручи кто знает что? Асакти, за асакти. Бхава, за бхавой. Према. Бхава это и есть бхакти. Да? Бхава это и есть бхакти. С какой ступени упал? Джада Бхарата. С какой? С Бхавы. Значит, с Бхавы можно упасть? С Бхакти. А? Можно. А с Премы? А? Кто знает? Нет. Невозможно с Премы свалиться. Поэтому надо дальше идти. Поэтому Према. Поэтому, Кришна, мы поем каждый день. Према Бхакти Джага Гойти. В чем милость Господа Чайтанья? Он не просто принес бхакти. Что он принес? Прему. Прему. Это особая милость Господа Чайтанья. Никто до него никогда не приносит. Что? Вот он только приносит. Что он приносит? А? Прему. Он приносит прему. То есть неподверженное падению живое существо. Потому что даже с уровня бхакти. Вот почему говорится, что весь мир Айшвария, он держится на чем? На бхакти. Поэтому он говорит, живые существа, еще есть опасность чего? Даже находясь там в духовном мире. Вы понимаете, да? Почему эта опасность-то остается? Но он говорит, но весь мир Вриндавана, Голоки, держится на чем? На преме. На преме. И вот это према, и мы поем там. Шри Рупа Манджари Пада. Эту прему по указанию самого Господа Чайтани обучают этой премы. Как развить эту прему? Кто? Шат Госвами, да. Шесть Госвами Вриндавана. Почему их так и называют? Шесть Госвами Вриндавана. Почему Вриндаван вот все время рядом с ними стоит? Потому что они расточают, источают эту божественную прему. Према Бхакти Джага Гойти. То есть тогда, когда человек не подвержен, нет у него опасности соскользнуть. Потому что даже на уровне бхакти человек все-таки может соскользнуть. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что это особая милость. Потому что на уровне бхакти все-таки какой-то, пусть даже его нету вообще, кажется, вот все уже. Но он говорит, какой-то элемент вот этого опасности все-таки присутствует даже в духовном мире. Элемент опасности все равно присутствует. Прабхупада именно об этом говорил. Особенно для той категории живых существ, которые являются какими? Есть же живые существа, такие же, как, вот, как мы, живые существа, но у них природа немного другая. Какая? А? Да, они не склонны попадать под влияние иллюзорной энергии. Есть живые существа, которые не склонны попадать под влияние иллюзорной энергии. Вы знаете, да, об этом? У них нет такой склонности. Кришна их так создал, у них даже такой склонности нет. Знаешь, да, об этом? И есть мы. А мы относимся к другой категории живых существ. Какой? Склонных попадать. Когда эта склонность полностью можно... Если живое существо захочет, кажется, все, Кришна нас обрек, да? Вот. Мы раз склонны, то вот, ну, даже попадем. Но Кришна и сказал, что хорошо, вы что думаете, что вы пленники были? Тогда, значит, можно сказать, Кришна так все и создал. Кого-то создал вечно обусловленными, и поэтому пока он не решит, никто ничего никуда. Он сказал, нет. Ты что, не хочешь быть склонным к падению? В смысле, нет, не хочу. Ради Бога. Тогда прими. Что? А давайте, что? Нет. Нет, ну да, хорошо, да, правильно. Прямо бхакти, джаха гойты. Прему. Ты можешь получить прему, и тогда эта склонность что? Добровольно как бы покидать меня, да? Вот желание такое, как бы, так пользоваться, оно полностью исчезнет. И что, даже в этом, то есть мы можем поменять свое положение. Каким образом? Получив прему. Прему. Поэтому не надо думать, что ништхи не падают там, асакти, ручи не падают, бхавы не падают. Вот почему он сказал према. Потому что до премы остаются что? Анардхи остаются. Вайшнава аппаратхи. И нама аппаратхи, правильно. Два вида оскорблений. Аппаратхи это одно из видов анардх. Аппаратха это анардха. И они остаются, пока человек не получит прему. Нама аппаратха. И вайшнава аппаратха. Но премы они остаются. Что-то вот, хоть чуть-чуть еще остается что-то такое. Тогда вы поймете, почему немножко мы видим, что даже возвышенные преданные как бы. Нет-нет, да наедут друг на друга там, даже где-то. И видим, что повторение святого имени как бы все равно остается. С праджалпой, прерывистое, то все, пятое, десятое. И что же на самом деле нас может возвысить в повторении святого имени? Как вы думаете? Что? Так нет. Это исполнение шик аштака. Да. Шик аштака. То есть аштанга йога, это значит восьмиступенчатая йога. И Махапрабху раскрывает глубинный смысл этих восьми ступеней. Поэтому называется ашта, это сколько? Восемь. Шикш. Это что? Шикша. Наставление. То есть также 8 ступеней, как в аштанга-йоге. Эти 8 ступеней необходимо реализовывать. Семья, да? 7 и я, это сколько всего? 8. Эти ступени нужно реализовать. Поэтому он говорит, что? Смирение. Там как начинается вообще? Вот у нас знаток, вот, чего, сейчас я вам сейчас... Движение, и вы сами перерезаете себе горло. Сами. И поэтому Шрила Прабхупада делал такую расстановку различия в святых местах. Там, где установлен Радха и Кришна, это что? Джанатхапури, Харидвар, Праяг, это Вриндаван. Там, где установлен горний тайп, это что больше? Майпур. Там, где установлены джаганатхи, джаганатхапури. В чем различие? То есть все это Вриндаванадхама на самом деле. Но в чем различие? Это все связано с определенными видами милости, очищения за совершенное оскорбление. То, что во Вриндаване станет преступлением, в Майпуре может быть прощено. То, что в Майпуре может быть прощено, не простят Джаганнатха Пури, тем более во Вриндаване. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что милость Господа Чайтани настолько велика, что в Майпуре, Майпура Дхама, это как бы то, что готовит человека к очищению для того, чтобы вступить куда? Джаганнатха Пури и Вриндаван. Вриндаван — последнее место, в которое попадают паломники. Потому что, пройдя по всем этим местам, они постепенно очищаются. Они приезжают, допустим, в Джаганнатха Пури и просят милости. Потом приезжают в Майпур, или они приезжают в Майпур, потом едут в Джаганнатха Пури. И в Джаганнатха Пури последним является Вриндавана Дхама. Точно так же в нашем случае, говорится, сознательно совершать оскорбление, думая, что как бы здесь Господь Чайтанья, поэтому. И поэтому Кришна Кавираджа Даса Госвами, он описывает Чайтанья Чаритамрите, как Господь Чайтанья относился к оскорблениям. Кто знает, как он относился к оскорблениям? А? Как только вы совершаете оскорбление во Вриндаване, вряд ли будет прощение. Все срабатывает автоматически. В Майпуре, если вы совершаете оскорбление, вы должны его осознать, прийти и молить о прощении. И может быть прощено. Во Вриндаване молить о прощении как бы очень сложно, поскольку все автоматически происходит. Поэтому посещение святых мест — это как бы особая квалификация, когда преданный понимает, как посещать храм, как жить в храме, что, каково положение статуса храма, то есть вот этого святого места, тхамы, этого ашрама, каково положение воды, каково положение просада здесь, в этом месте, каково положение вот этих людей, если вот здесь совершает столько оскорблений, еще попадает во Вриндаван или в Дхаму. Если он здесь совершает такие оскорбления, не соблюдает садхуну и все остальное, то там ему тоже будет очень сложно действовать. Поэтому мы видим, что некоторые преданные, посетившие Дхаму, упали. Я, допустим, знаю это. Многие преданные на долгое время были вышиблены. Вы слышали об этом, да? Преданные посещали Дхаму по 20 человек, и через некоторое время почти все 20 уходили и прекращали повторять джапу даже. Поэтому нужно быть очень осторожными. И вот это святое место, в котором мы сейчас с вами находимся, оно постоянно подготавливает нас. Это не отличное место от этого. Но здесь мы как бы прощены в большей степени. Эти люди, которые посетили Вриндаван, Майпур, и совершили там оскорбления, я знаю их, они потом начинают как бы путешествовать, начинают всякую философию, они очень много разных проблем получают. И все это следствие оскорблений Дхамы. Дхама Апарадхи, Вайшнава Апарадхи, Нама Апарадхи, Кришна Апарадхи, Джива Апарадхи. Во Вриндаване очень много других живых существ. Очень много других, которые в нечеловеческой форме тела находятся. И поскольку человек не практиковал это здесь, не готовился получить правильную квалификацию, а правильная квалификация, она проистекает из вот этих, из понимания, что же это за такое место. Что это за такое место? Храм, ашрам. Такова здесь вода. Каждое слово здесь стих. Каждое движение здесь танец. Вся вода здесь нектар. И все личности здесь, они не выказывают просто своего положения. Они не могут его выказать. Но их положение удивительно. Они преданные. Сейчас, в данной ситуации, они преданные Господу. И как правильно построить взаимоотношения? Как здесь? Как избежать дурного общения? И избегал дурного общения. Поскольку он был наделен слуховым аппаратом, зрительным аппаратом, обонянием, осязанием. Он знал, что есть какие-то... Что такое? Дурное общение – это не только через слух. Дурное общение через запахи, через зрение, через обоняние, через что угодно. Дурное общение бывает разное. Если я беру этот стакан, я уже с ним вступаю в контакт. Это контакт можно считать как? Общение. соприкосновение на уровне общения может быть. И в первую очередь это зрительные факторы, слуховые, все остальное. Дурные запахи, вот мы моемся. И говорится, нельзя, чтобы воняло в поджарии, нельзя, чтобы кто-то спускал газы, пахло дурно, воняло. Это общение с дурными, дурное общение через что? Обоняние. Пища должна быть обязательно предложенная. Правильно приготовленная, обязательно предложенная. Это общение на уровне чего? Вкуса. Слух, зрение и так далее. И Махараджа Бхарата так хорошо, глубоко понял, что это такое. Что причиной многих проблем, практически всех проблем, поэтому говорится, 99% зависит от общения. С чем мы соприкасаемся, как мы общаемся. И Махараджа Бхарата в теле оленя четко понимал это и избегал дурного общения. Боялся его. У него страх был дурного общения. Слушать какую-то праджалпу, какое-то чье-то мнение глупое, там, которое высказывают в храме, про, в храме майя, там, в храме. Это все апаратхи. Мгновенно это становится апаратхами. Дхама апаратха. Поскольку именно храмы являются святыми местами. И Прабхупада говорит, мы экспансировали, Кришна так устроил, что мы экспансировали. 108 храмов открыл Шрила Прабхупада. Эти 108 храмов экспансировали другие храмы. Это как каждая из 108 гопи, саки, она открыла свой храм по миру. И Шрила Прабхупада как бы открыл, Манджари вернее. Они открыли эти храмы, проявили. 108. 108 это основные энергии Кришны. Они дали из себя еще другие виды энергии. И все эти энергии связаны. Ом пурнам тамахам пурнам идам. Все, что исходит от целого, обладает этой природой и не преуменьшает само целое. Все так происходит. Поэтому нужно быть очень внимательным, очень хорошо понимать, что такое дурное общение. Слушать вот все эти критику, там, как, кто может такое говорить, на какова его квалификация, что он говорит, в каком ему настроении человек находится. И пока мы не квалифицированы, мы лучше должны покинуть это место. Покинуть эту личность, прекратить общаться с ней. Только человек очень высокой квалификации, но мы видим, как Махараджа Бхарата, будучи до очень высокой квалификации, на уровне Бхавы находился и неправильно пообщался с органами чувств. Олененок. И он понял, что это всегда нужно избегать этого дурного общения. Поэтому Кришна называет, как это скверно пробралась в твое сердце. Дур означает отвернувшийся от Бога. Дура называется. Отвернувшийся от Бога. Дурное общение, то есть то, что от Бога нас отбивает, то есть то, что вынуждает нас каким-то образом неправильно воспринимать все это. Поэтому очень часто я слышал в прошлом, и даже часто слышу в настоящем, когда кто-то говорит, что надо жить в квартире, потому что в храме майя и так далее. И человек этот, несомненно, совершает оскорбление. Оскорбление вайшнав, он совершает вайшнава апаратхи, он совершает кришна апаратхи, то есть наносит оскорбление божествам и так далее, и так далее. Он наносит оскорбление дхамме. Что все здесь занято и пропитано деятельностью в сознании Кришны. И уровни могут быть разные. Но то, что все занято здесь, все в Кришне, это факт. Разные уровни. Иногда от того, что преданные неправильно действуют, совершают слишком много этих оскорблений, дхамма уходит куда? Непроявленная. И мы видим, как во многих местах храмы что? Ушли в непроявленное. Они проявились, побыли какое-то время, и только из-за этих оскорблений они ушли в непроявленное. Поэтому Кришна говорит, я...